В Льеже мой доклад устроили в консерватории. Валлонцы, люди темпераментные, и после доклада меня не отпускали. Я должен был расписываться на книгах своих и чужих, на листочках из записных книжек, на членских билетах общества Бельгия СССР, на различных карточках. Вдруг чрезвычайно рослый любитель автографов, расталкивая всех, прорвался ко мне и протянул бумажку. Я чуть было не подписал ее, но человек зычно крикнул: «Ваши документы!» Оказалось, он сунул мне полицейское удостоверение, решил на всякий случай проверить, кто этот смутьян. А в общем, бельгийские власти вели себя корректно. Правда, когда ректор Брюссельского университета попросил министра юстиции пробить мне визу на один день для того, чтобы я мог прочитать лекцию студентам о русской литературе, министр отказал. Но это было в нравах времени. Бельгия жила лучшей соседней Франции. В магазинах было не только больше товаров, но и больше покупателей. Бельгийцы объясняли: все дело в Америке. Директор атомного центра профессор Козенс рассказал мне, что бельгийские ученые, работающие над проблемами мирного использования атомной энергии, не имеют урана. Он посоветовал мне съездить в загородный музей Конго. Там я увидел кусок темного минерала, под которым значилось «Уран Катанга Шинколобве». Это было некоторым объяснением любви американцев к маленькой Бельгии. Теперь, вспоминая музей и дощечку Катанга, я думаю о другом. О драме, разыгравшейся 10 лет спустя, о судьбе Лумумбы. Экспонаты стремились убедить посетителей музея в богатстве Конго и в духовной неполноценности его туземцев. Благородные миссионеры, культурные колонизаторы и уродливые дикие негры. Уран, золото, медь, олово, слоновая кость, каучук. 10 лет спустя к этим сокровищам можно было добавить реки человеческой крови. Я познакомился с сенатором-социалистом Анри Роленом. Он наговорил мне много неприятного о советской политике, а потом неожиданно сказал, что находит стокгольмское воззвание разумным. Конечно, я тогда не мог себе представить, что Ролен станет одним из инициаторов встреч круглого стола, что я буду у него дома дружески разговаривать с ним о литературе, что на митинге в Брюсселе, где он будет председательствовать, после меня выступит Жюль Мок и скажет: «Мой друг Оренбург предлагает». Я говорил, что политика часто вмешивалась в человеческие отношения, рвались дружеские связи. Бывало и наоборот. Вчерашние недруги начинали благожелательно улыбаться. Я думал, такой-то очень изменился, а такой-то считал, что изменился Оренбург. Наверное, мы все менялись. А больше всех менялось время. Бельгия меня удивляла контрастами. Центр Брюсселя был освещен куда ярче Парижа. Световые рекламы неистовствовали, как на Бродвее. Но стоило отойти в сторону, и в теплый вечер у старинных домов судачили старушки в чепцах. Люди читали в газетах ужасные предсказания об атомной войне, а потом работали, мирно калякали, пили пиво. В старых городах Фландрии сплетницы с помощью прикрепленных к окнам зеркалец видели, что происходит на улице, оставаясь невидимыми. Писатели, которые принимали меня в пен-клубе, сначала судорожно говорили о надвигающейся войне, спрашивали, не ждет ли их участь Ахматова и Зощенко, а потом начинали спорить о Сартре, о Кафке, о Маяковском. Я поехал в Остенде, чтобы повидать художника Пермеке. На побережье было много разрушенных зданий. Проезжая мимо Ля-Пан, я вспомнил, как писал Хуренито: «Где же та гостиница?» Чернел кусок обугленной стены. В Брюссель я пошел к Эллинсу. Он говорил, что кругом бестолочь, слепота, трудно разобраться. Я его удивил, сказав: «Самое трудное, что мы противоречим самим себе –